Укромная долина, зеленая, мягкая, влажная, укрытая от четырех ветров, наглухо замкнутыми холмами. Там и сям хутора, крашенные суриком стены, индиговые перила. Сбоку свайный сруб для зерна, крохотный храм, грубое допотопное капище своей религии, где Богом было все, что способствует урожаю. И вся долина, как чаша до краев, налита нежным сизым туманом. Ибо в этом мире нет пустоты, весь он одно сплошное осязательное целое. Это укромная дружная обитель и есть Астурия. Покинув одну, попадаешь в соседнюю. Каждая долина содержит в себе всю Астурию и сама входит в нее слагаемым. Если представить Ла-Манчу, Кастилию, как одно бескрайнее пространство, то Астурия — это пространственная мозаика, составленная из отдельных и одинаковых частиц. Аустерлиц. Место сражения коалиции России и Австрии с Наполеоном 20 ноября, 2 декабря 1805 года в районе города Аустерлиц, ныне Славков, Чехия, близ города Брно, немецкое Брюн. Самое тяжелое поражение России за все время франко-русских конфликтов, имевшее серьезные последствия в начале XIX века для престижа России. Австрия вышла из войны, заключив с Наполеоном Пресбургский мир. Бургунды. Восточно-германское племя, до начала нашей эры жившее слитно с вандалами, вандилиями. Упоминаются впервые Плинием Старшим. Во втором веке нашей эры Птолемей локализует их место пребывания в междуречии Одры и Вислы. Готы вытеснили их после битвы 248 года на Средний Майн, приток Рейна, где они столкнулись с сулейманами. С третьего века нашей эры постоянные жители областей Вюртемберга, Франконии и части современной французской Бургундии. И Венеция, латинская Венетия, историческое место распространения венетов, иллирийцев, живших на побережье Адриатики. В конце первых веков до нашей эры область племени венетов, болотистые равнины, на востоке переходящие в меловые возвышенности Далмацию. В III веке до нашей эры венеты оказались под властью римлян. В римское время провинция не имела будущего. Во время великого переселения народов 4-5 веков на прибрежных островах близ будущей Венеции обосновались беглецы. Образовалась консорция венецианцев, включавшая в себя многоэтнический компонент, не связанный ни с германцами, ни с последними римлянами. В 697 году венецианские жители объединились под властью своего предводителя, дожа, вождя. С IX века стала играть роль торгового посредника между прирейнскими городами и Византией. Оформилась в особый романский субэтнос во времена крестовых походов, которые привели к возвышению Республики Венеции. В дальнейшем превратилась в конвиксию, гедонистически настроенную местную республику, слабо связанную с Италией. С начала XIX века постепенно интегрируется в общероманское итальянское движение объединения Италии под властью короля Пьемонта. Гусары. От венгерского хуззар. Легкая кавалерия, сродни кочевой конницы, появившейся в Венгрии в середине 15-го столетия во время войн с турками. Использовались навыки прежней монгольской конницы и тактика боевых действий турок-османов на юге Европы. Опробованные в венгерских степях гусарские эскадроны, затем полки, появились в армиях многих европейских государств в Польше, Германии, России, с 1650-х годов.